держать в своем ритме. Я разучился играть. Наш новый день горит в огнях света. Но дай, дай, дай, дай сыграть. Наш новый мир, где я вместе с вами. Наш новый мир, где можно убить. Дай же нам шанс рискнуть и поверить. Любовь и верность в мире, где не могут любить. Наш новый мир живет вместе с нами. Наш новый мир.